обновляясь с каждым залпом. Прожорливая огненная смерть глотала истребители. Броненосцы подходили все ближе. Тогда, немного помедлив, словно набирая воздуха в грудь, Ультар вдруг дохнул волной нестерпимого зноя. Мрачный багровый огонь ощутимо вяло заклубился в черной пустоте. Пса и угодившие в его поток засияли ярким роем, вытягиваясь блещущими каплями и рассыпаясь по пространству сплавленными металлическими шарами. Не делая передышки, Ультар силовым толчком взбаламутил омут магнитного поля, и его окутала сеть извивающихся, шевелящихся молний. Ближайшие псаи дружно лопнули, как перегоревшие лампы, а по дальним от машины к машине поскакали спонтанные разряды цепной реакции. Подбитые истребители, потеряв управление и вращаясь, как бумеранги, понеслись в разные стороны. Алые угли, догорая, летали вокруг Ультара, когда 7 огромных броненосцев Сатара вышли на огневой рубеж. Массированный удар 7 стационарных лучебоев одел кораблик, дрожащий кокон пламени, и Ультар, сияющий как фонарь, начал переливаться прозрачно-фиолетовыми, нестерпимыми для глаз волнами. Чувствуя, как силы тают, словно лед в теплой воде, корабельщик судорожно рванул пространство на себя. 2 центральных броненосца на полном ходу врезались друг в друга, ломаясь, рушась, воспламеняясь уже в обломках. Цунами взбешенной энергии покатилось к покалеченному строю броненосцев. Еще один из них взорвался от перепада магнитных величин. Его энергоблок раздулся и разлетелся, а корпус закрутился, пылая из кормы, как бенгальский огонь. Напрягая все силы, корабельщик надавил на метрику пространства, вывернул его наизнанку и поймал в ловушку 4-й броненосец. Его аннигиляция раскидала во все стороны полотнище света так далеко. Корабельщик заметил чугунный шар восходящего Сингуля. Время луча неумолимо приближалось, и почти тут же, точным как стрела, гравитационным спазмом корабельщик раздавил 5-й броненосец. Из подбитых кораблей в космос, как горох, сыпались механоиды, 2 уцелевших броненосца отступили. Однако старик понимал, что не в силах расправиться с ним. Броненосцы легко расстреляют беззащитный парусник. Еще одним могучим толчком корабельщик взбудоражил пространство. Завихрение его структуры закружил один из броненосцев, подтягивая его к Ультару. Корабельщику показалось, будто корабль прямо лег ему в ладонь, и старик сжал кулак, сминая его в ком. 7-й броненосец Сатара, пользуясь тем, что внимание грозного врага отвлечено, бросился прочь, но корабельщик, проводя пустеющим взглядом по обгорелым просторам, заметил его и исторг последний поток энергии, словно вскрыл себе вены. Броненосец закачался в нагнавшей его огненной реке и растаял, а потом иссякла и река. Пока битва бушевала над Эдоруей, пока кровавые волны сражения сшибались над головой у Хантегра, солнце вышло из зубцов гор, и над плечами хребтов пронесся луч Перлиора, ставшего у Сингуля искрой. Луч вырвался в космос и ударил в зеркало, висевшее на орбите. Лазурное сияние охватило чашу, и целый столб огня, отразившись от нее, помчался дальше, дальше, туда, где 1000 лет зрел чугунный орех Сингуля. Луч врезался в мертвую звезду, и через мгновение в ее глухих недрах воскресла сила, сбереженная кораблями за гранью времен. Взрыв потряс звезду. Ядро ее забурлило, кора плавила, стреснула и выпустила первые костры протуберанцев. А через миг второе ярчайшее светило, огромное, как радость победы, взошло в Апцере. Звезда Сингуль, целый ураган огня, Венец королевы миров была бешено голубым близнецом Джизирака.